Они хотят, чтобы вы свое основное дело не делали и плохо делали то, которое вам навязали». Действительно, логика в этом была. Климов согласился с ней и сказал: «Все, свой срок отбуду и уйду к чертям собачьим». И ушел, а я остался. Но, совмещая две должности, сидя то в одном, то в другом кабинете, я перестал сниматься в кино, мало играл в театре. При этом ужасно уставал. Но не столько от дел, сколько от бесплодных попыток что-то решить с пользой для Союза или для театра. Тогда с горечью вспоминали слова Астафьева. Но по прошествии лет я все-таки рад, что послужил нашему СТД. Ведь не ролями едиными жив человек. А сдвинуть кое-что с места все-таки удалось, хотя выше головы не прыгнешь. Но вот я получил возможность полностью сосредоточиться на работе в театре имени Вахтангова. И, будучи его худруком, считаю за все минувшие годы своим главным достижением, что не было внутри нашего прославленного коллектива склок и пресловутых театральных войн. Кто-то из сатириков однажды сказал, что актеры — это дети, и через паузу добавил: «Сукины дети». Эта цитата красноречиво доказывает, что житье-бытье в актерской среде никогда не было легким. И я всегда старался заглушать и успокаивать нарождавшиеся страсти-мордасти. Не то артистам будет не до искусства. Люди нашей профессии всегда на виду. А уж при нынешнем разгуле желтой прессы и народившейся в обществе привычке мусолить жареные факты, дай только повод, и тебе не то что работать, жить спокойно не дадут. Доказывай потом, что не верблюд. Конечно, не бывало без разногласий, но в театре ссор из избы выносить нельзя ни в коем случае. Мне удалось выдержать эту заповедь, поэтому нет у нас пятой колонны и внутренних противодействующих группировок. Находясь во главе актерского коллектива, я также понял, что в искусстве, даже в театральном деле, где в творческий процесс вовлечены многие люди, ответственность за результат все-таки несет один человек. Ему и принимать окончательное решение. В театре это художественный руководитель, и его удел чем-то сродни уделу полководца. В случае успеха он разделяет победу с каждым солдатом своей армии, а в поражении виновен лишь сам военачальник. На этих принципах я почти 20 лет строил руководство театром. Только всему свой срок. Люди стареют, и меня из-под воль подтачивают немощи и не дают работать в полную силу. Поэтому, зная свои возможности и болея проблемами театра, в котором служу 6 десятилетий, эту волынку я больше затягивать не хочу. С коллективом, со своими товарищами по профессии я честно объяснился и заявил, что мне пора уходить из этой должности. И, казалось бы, что может быть проще, чем сложить полномочия в связи с заявлением об уходе? Но обстоятельства по-прежнему заставляют меня держаться за руль, поджидая сменщика, нового театрального худрука. Сейчас для театра имени Вахтангова, для всего театрального искусства наступил сложный этап. Поэтому не каждый человек, знакомый с проблемами нашего творческого цеха, согласится стать главным режиссером или художественным руководителем. Есть, конечно, есть молодые, сильные, талантливые, но большинство из них рассуждают так: «А зачем мне это надо? Решать тысячи вопросов. Их легко понять». Действительность слишком часто заставляет нас заботиться о сиюминутном. Наше время ускоряется, уплотняется график личных дел, одолевает материальное. Тоже в театре, который перестал быть для актеров главным источником средств к существованию. И они делают в него набеги, чтобы поддержать профессиональный уровень, не потерять контакта с живым зрителем. Но деньги делают не в театре, а в кино, сериалах, рекламе. Ради них уходят со сцены, забывая, что сквозь телевизионный кинескоп невозможно почувствовать живое дыхание, увидеть взволнованные глаза человека, сопереживающего действию на съемочной площадке. Разве может зритель, который между чашкой кофе или чая поглядывает на телеэкран, ощутить подлинный накал пьесы и оценить глубину актерского погружения в образ? Для этого нужна особая обстановка, личный настрой и, наконец,